Я к тому же еще верой и правдой служил ему. Помните, как ругался с нами проф. Яковлевич Полунин из-за Жовтяка, и как мы, я из страха, а вы по душевной вялости, пальцем не шевельнули для того, чтобы покончить с этим негодяем? О мертвых или говорят хорошо, или ничего не говорят, все еще улыбаясь, сказал Ганичев. Разве не так? О мертвых либо говорят правду, либо ничего не говорят, возразил Постников. И выходит, что прав юноша. Помните Устименко Владимира? Помните его бешеную неукротимость? Помните, как он не мог понять эту нашу общую вялость? А ведь это наша бездейственность, извините, шкурническая бездеятельность, и родила Жовтяка в той его ипостаси, в которой он явился нам предателем и изменником. Кстати, сегодня он выдал гестаповцам Огурцова. Помните, был у Устименки такой дружок, вечно во всем сомневающийся юнош, не помните? Зубы у него такие редкие. А что еще сегодня было? Внимательно и остро, вглядываясь в предельно измученное, костистое лицо Постникова, спросил Ганичев. Ведь, наверное, многое случилось, иначе бы вы его не убили. То есть не нашли бы в себе сил убить. Это, я предполагаю, очень непросто. Так вот, что же случилось? Многое, ответил Иван Дмитриевич. Я вам сейчас скажу. Но еще ко всему прочему, знаете, что я подумал перед самым мгновением этим? Я подумал, я тебя, Жовтяк, еще и затем сейчас уничтожу, чтобы не нашелся впоследствии умник, который бы вдруг заявил: «Вот какие профессора существуют!» «Нет, не существуют такие профессора, — ответит человечество. Не могут существовать, ибо профессор — это не только понятие о ранге в науке, но и понятие нравственное». «Эк вас заносит, — усмехнулся Ганичев, — словно вам 20 годов. Так что же все-таки случилось?» Постников ответил далеко не сразу, и Ганичеву было заметно, как Иван Дмитриевич собирался с силами. «Сегодня они покончат со всеми больными во всех больницах», — медленно, негромко, но очень твердо выговорил Постников, и его без того белое лицо еще более побелело. «Со всеми нашими больными во всех наших больницах. Это массовое убийство. У них называется мрак и туман. Жовтяк знал о готовящемся преступлении и скрыл это». Ганичев закрыл глаза. «Запоздалый урок для нас в смысле нетерпимости к подлецам, — наконец сказал он, — и в смысле душевной лености. Попустительство и вялость привели к тому, что теперь из нас сделают мыло». «Мыло? Конечно. У них ведь ничего, я слышал, не пропадает. Хорошо, что у меня нет золотых зубов. Золото они выламывают и отправляют в Рейхсбанк. Черт бы их побрал. И как же с нами? Газом, что ли?» Вместо ответа Постников сунул пальцы в боковой нагрудный карман своей тужурки и достал оттуда маленькую коробочку. Там в вате лежала жемчужного цвета ампула. Он поглядел ее на свет, на скудный свет розовой елочной свечки, и протянул Ганичеву. Догадываясь, что в ампуле, Федор Владимирович спросил: «А у вас? Вам осталось?» «У меня есть пистолет», — ответил Постников. «В нем 8 зарядов. Один я истратил на Геннадия Тарасовича, 6 я постараюсь всадить в гитлеровцев. Но если...» «Вероятнее всего, они меня убьют», — холодно сказал Постников. «Там же, на месте». «В таком случае, спасибо». Он тоже разглядывал содержимое ампулы на свет. «Что-что, а эти штуки они насобачили сделать», — сказал Постников. «Судя по их литературе, там целые серии экспериментов на людях. Туманно, но, я понимаю, Ему очень хотелось курить. Ганчев догадался и достал из тумбочки кисет с тертым самосадом и книжечку немецкой папиросной бумаги. Постников